Оказалось, что у меня болит голова. Пиво, однако. Я снял шлем, потянулся к мышке. Запустил биоконструктор, торопливо выбрал из меню окошечко «Одежда», потом «Головные уборы». Отыскал что-то среднее между беретом и кепи, залил серо-стальным цветом и нацепил на свою фигуру. Личность номер 7, стрелок. Дип, вот. Берет на моей голове. Не знаю, о таком ли говорил господин Агирре, но вроде бы он удовлетворен. «Мы ценим работу дайверов», — произносит Вилли. «Но наши постоянные сотрудники исправляются с ней. Надо время небольшое. Мы предложим вам интересное дело, да?» Качаю головой, берет съезжает на бок. «Господин Гильермо», — почтительно, но твердо отвечаю я, — «речь идет об одном конкретном вопросе, в котором я хочу помочь лабиринту». Удивленно приподнятые брови. «На днях в лабиринте случилось странное происшествие». Умолкаю, жду реакции. Вилли явно задумывается. «Происшествие?» Кивок в сторону окна. «Тут каждый день тысячи происшествий. Война, выстрелы, веселье». Неужели человек без лица ошибся? Я начинаю чувствовать себя идиотом. «Ваши дайверы, — начинаю я, — вчера, например, они справились со своей работой?» «Это единственное, что я знаю. Дайверы лабиринта не оправдали надежд». «А-а-а!» — Вилли кивает. «А-а-а! Неудачник!» На всякий случай киваю. «Это проблема?» Агири становится серьезным. «Насколько я знаю, да». Пауза. Гильермо взвешивает что-то в мозгу. «Господин Стрелок, что вам известно?» Врать бессмысленно. Передо мной не тот человек, с которым стоит блефовать. «Очень немногое. Мне сообщили, что в лабиринте проблема, что ваши дайверы не могут ее решить. Меня попросили оказать вам помощь». Опять пауза. «Я анонимен, и посвящать меня в неприятные стороны жизни компании рискованно. Но у Гильермо явно нюх на неприятности и на то, как их преодолевать». «Вы подпишете разовый контракт?» Тон его становится быстрым и деловым. «Да». «Полное неразглашение ситуации», — добавляет он. «Со всеми возможными штрафными санкциями». «Да». «Прошу вас, Стрелок». Он указывает на свой стол. Я подхожу, полагая, что сейчас и состоится подписание документов о сотрудничестве, но Вилли указывает на средний монитор. «Это 33-й уровень лабиринта, господин Стрелок. Диснейленд». Смотрю на экран, и уровень мне очень не нравится. Хотя бы потому, что во времена, когда я там был, он выглядел совсем по-другому. «Очень, очень плохой уровень», — говорит Вилли, уточняет. «Тяжелый. Это начало, русские горки. Это...» — он кладет пальцы на клавиатуру, и изображение смещается. «Демон-хвататель. Плохой». Как будто в воображении создателей лабиринта рождались хорошие демоны. «Это он». Еще одно касание клавиш. «Неудачник». Гильермо молчит. Но не ради театральной паузы. Ничего необычного на экране нет. Просто раздумывает. «Значит, это и есть проблема, Стрелок?» «Да?»